Здравствуйте. Чего это тебе? Да так просто звоню, давно вас не слышал, уже месяца три. Да? Вы ведро нашли? Ведерко. Чего? Нет. А чё, куда делось? Не знаю. Сосед из 218, наверное, забрал. Не знаю. А как вы? Мам, может, мы можем тут скинуться, у нас просто компания ребят, можем вам купить ведерочко. Нам не жалко для вас. Что купить? Ведро. Ну купи, вон под дверь поставь. Вы заберете? Да. Ну ладно, тогда все. Мы с ребятами скинемся, поставим вам под дверь. Только не выкиньте, как шубу в прошлый раз. Нет, не выброшу. А что шубу-то не забрали? Хороший же вам купили, зимой ходить. Да прям хороший, с помойки. Не с помойки, мы скидывали денежками. Видела я вашу драную шубу. Ну а вообще, как поживаете? Как здоровьется? Как погода вам? Нормально. Нормально? К Новому году-то готовитесь? Да. Отмечать не будете дома? С родными. С родными? А президента-то будете по телевизору смотреть? Конечно. Обязательно, да. А, не знаете, будет Путин или Медведев в этот раз? Будут, куда они денутся. Будут. А «Голубой огонек» будете по второму каналу смотреть? Посмотрим. Посмотрим. Батюшка, как у вас поживает? Нормально. Нормально? Угу. А погода как вам? Не нравится такая? Слякоть? Нравится. Нравится? Хорошо. Что вы сейчас спросить-то? Ну, звоночки-то прекратились из 218-й. Мы же с ней поговорили, с Игорем. Или названивают еще? Названивают. А что, опять квартиру требуют или что они вас достают? Требуют, хуй получат. А он дурно, и что он, что кто ему квартиру за телефонный звонок отдаст? Он, наверное, дурачок просто. Не знаю. Как вы ему бы дверь изрезали, он бы перестал хулиганить. Я не милиции, чтоб с ними бороться. Так в милиции, видите, не примут заявление, потому что состава преступления нету, он просто над вами издевается глупо. Хулиганит, звонит, беспокоит. Хулиганов в России да хуя и больше. Но... Во власти и то хулиганы сидят, бывшие бандиты, он с 90-х годов. Все эти чубайсы... Чего хватает? Всякой дряни хватает. Чего-чего? А бандитов да хуя и больше. Ну, везде лезут, ну чё уж теперь. Жизнь такая. Да. А вам пенсию-то хоть вовремя приносят? Чего? Пенсию вовремя приносят? Пенсию, вовремя а приносит. А вам какое дело до моей пенсии? Вы жаловались, что вам пенсию не приносит вовремя. Мы вот узнаем ведь. Чего? Вы жаловались, что вам пенсию вовремя не приносит. Не приносит? Да. А-а-а. У вас сейчас что, снег идет или так погода-то? Чего? Прям как картавый такой. Так голос такой картавый. Алло. Да. Ну а сейчас снег идет или что? Чего? Снег на улице сейчас. Алло. Идет или не идет, мне все равно. Вы не выходите, да, из квартиры? Почему я не выхожу? Выхожу. Выходите? А кстати, а как толстая поживает? Нормально. Нормально. Кого хочешь, выебет и высушит. Так натравили бы на соседа из 218-й. На Игоря, наверное, ему 18 лет, он уже... Что, у него дети? Там жена, тоже проститутка. В 13 лет уже с мужиками спит. Не, это не касается, кто с кем спит, мне все равно. Она вам тоже, да, эта проститутка названивала? Звонит проститутка, звонит из 218-й проститутка. Что она вас спрашивает? Хуй с ней, пусть звонит, все равно богаче не будет. Да, конечно. Она... От звонков хуй разбогатеет. Она глупая просто какая-то, раз с мужиками с 13 лет спит. Видите, вот как. А у них сколько вообще народу в квартире-то живет? Тут 218-й. Что у него, созванивает? Да я что, подсчитывала, что? Ну, человека 3, да, наверное? Нахуя мне нужно считать, кто у кого сколько живет, и это не до меня, блядь. Для общего развития. А телевизор... Нахуя они мне сдались? А телевизор... Считать, сколько у них там. А телевизор смотрите сейчас вообще? Смотрю. Поле чудес видели в ту пятницу? Смотрю, смотрю. А в Новый год что будете смотреть, голубой огонек или по Первому каналу? Огонек буду смотреть. О, огонек. Ну ладно, это Валентина Петровна, не буду вас беспокоить. Крепкого вам здоровья и с Новым годом. До свидания. Ага, спасибо. До свидания.